Глава 5. Напишите новую историю своего здоровья. Вообразите, чего бы вы хотели для своего здоровья. Даже если вы достаточно довольны им сейчас, вы можете пожелать сохранить его на хорошем уровне или даже улучшить на месяцы и годы вперед. Пусть вашей целью будет написание новой истории здоровья с акцентом на то, что вы хотели бы испытать в следующие несколько лет. Если вы в буквальном смысле слова напишите свою новую историю здоровья ручкой на бумаге, это может помочь вам поверить, что то, что вы хотели бы испытать, может осуществиться. Это также может помочь вам зафиксировать, какие действия вам нужно выполнить, чтобы достичь своих целей. Однако, когда дело дойдет до претворения вашей новой истории здоровья в жизнь, может обнаружиться, что вам не удается поддерживать положительные изменения одной лишь силой воли. Эта неудача может вас расстроить. Поэтому я рекомендую, чтобы вы написали для себя новую историю, но при этом продолжали использовать практики работы с измененным сознанием и с дневником, чтобы помочь себе претворить ее в жизнь. Вы можете обнаружить, что с изменением истории здоровья вы построили лучшие отношения со своим телом, а также стали оптимистичней и упорней перед лицом любых возможных сложностей. Всегда помните, что историю рассказываете вы сами, и вы не обязаны жить согласно истории, написанной за вас вашими генами, прошлым опытом и действиями, культурными стереотипами. За прошедшие полвека или около того мы обнаружили, что многие истории, которые мы себе рассказываем, можно менять при помощи сознательного выбора. Теперь мы знаем, что то, что мы едим и пьем, как много и как двигаемся, насколько контролируем уровень стресса в своей жизни, все это очень сильно влияет на наше физическое здоровье, равно как и наше убеждение относительно болезней, старения и изнашивания организма. Мы даже можем избежать болезней, недомоганий и случайных травм, если принимаем более взвешенные решения и уделяем внимание мелким деталям и изменениям, которые могут оказать большое влияние на наше здоровье. Недавно я ходил к стоматологу удалять зубной камень, и врач сказала мне, что мне повезло. У меня много слюны, которая не дает бактериям размножаться на зубах и деснах. Она упомянула, что многие люди, принимающие самые обычные лекарства, страдают от их побочного эффекта – сухости во рту, которая может способствовать размножению бактерий, болезням десен, потере зубов и даже развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. До слов врача, я никогда не задумывался о важности такой обычной вещи, как слюна. Если бы я читал список побочных эффектов лекарства, я бы не подумал, что сухость во рту – это серьезная проблема. Что если какое-то лекарство, которое вы принимаете, вызвало бы у вас сухость во рту, и вы просто приняли бы ее как неприятную, но не особо опасную данность? Знание может открыть вам глаза на новые возможности, такие как поиск другого лекарства или даже принципиально иного способа лечения того недомогания, от которого вы пьете это лекарство. Автоматически следуя предписаниям врача и не раздумывая о тех решениях, которые вы принимаете, и причинах, по которым вы принимаете их, вы можете помешать себе написать и претворить в жизнь лучшую историю здоровья. Истории здоровья со временем меняются. Например, у большинства из нас в какой-то степени ухудшается чувство равновесия, и мы можем не понимать этого, пока не споткнемся и не упадем. Решив делать упражнения, которые способствуют укреплению вестибулярного аппарата, мы можем избежать несчастного случая, который мог бы покалечить нас или причинить долгосрочный вред нашему здоровью, подвижности и общему состоянию. И однако, как часто мы задумываемся о своем чувстве равновесия до того, как оно станет для нас проблемой? Написание новой истории здоровья может способствовать тому, что у вас не разовьется какая-то болезнь или состояние в следующие несколько лет, или так долго, как вы готовы работать над трансформацией своей истории здоровья. Если у вас есть хроническое заболевание или состояние, ход которого обычно нельзя повернуть вспять, и даже прогрессию остановить сложно, или же если вы сражаетесь с болезнью, угрожающей вашей жизни, вы можете чувствовать, что вам ничего не остается, кроме как следовать рекомендациям врача и надеяться на лучшее. Но почему бы вам не написать новую, лучшую историю своего здоровья, которая противоречит всем мрачным прогнозам, основанным на данных и опыте? Мы знаем, что влияние сознания на здоровье совершенно реально. Все врачи соглашаются с тем, что спонтанные исцеления иногда случаются. Более того, изучая эпигенетику, сегодня мы понимаем, что выбирая, какой нам вести образ жизни, мы часто сами определяем, активируются ли в нашем организме определенные гены, что снижает или повышает вероятность развития у нас конкретного заболевания. Сознавая это, напишите историю своего здоровья, которая будет вас вдохновлять и побуждать к действиям. В то же время, пока вы узнаете новое о здоровье и хорошем самочувствии, задаете себе цели и прививаете новые привычки, которые помогут вам лучше себя чувствовать, продолжайте работать с западной медициной, проходите регулярные проверки и лечите имеющиеся у вас болезни. Первый черновик вашей новой истории здоровья. Какой будет ваша новая история здоровья? Какие ощущения вы хотели бы испытать в плане здоровья сейчас и в будущем? Напишите первый набросок своей новой истории. Используйте глаголы в настоящем времени и пишите от первого лица, как если бы то, что вы описываете, правда уже сегодня. Например, «В новой истории здоровья у меня весь день много сил и энергии». Или «В новой истории здоровья я готовлю полезную еду, в которой много овощей». Позже, когда вы дойдете до более глубокого понимания своих желаний и того, как вам их реализовать, вы сможете уточнить историю, возможно, добавить какие-то детали или признать какие-то изменения, которые вы хотите внести в нее с учетом новой информации. Для начала вся ваша история здоровья в записанном виде может состоять всего из нескольких параграфов, а может быть, наоборот, из нескольких страниц. Когда вы будете писать, вспомните главы своей истории здоровья, которые вы уже выделили и о которых размышляли. Войдут ли в вашу новую историю здоровья новые привычки в питании, а с ними и снижение веса? Большая выносливость, а с ней и приподнятое настроение и меньшая зависимость от обезболивающих? Лучшее отношение к собственному телу, лучшее отношение со своей сексуальностью, лучший контроль за гормональными сдвигами во время менопаузы или андропаузы, лучший контроль за любым хроническим заболеванием, позволяющий, чтобы симптомы беспокоили вас реже, лучший иммунитет и снижение частоты острых заболеваний. На какие темы вы хотите повлиять в своей новой истории здоровья? Какое название вы хотели бы ей дать? Раздумывая над ответами, помните, что улучшив здоровье, вы можете улучшить и другие области своей истории жизни. Вы можете обнаружить, что с изменением вашей истории здоровья вы стали гораздо увереннее в себе, построили лучшие отношения со своим телом и позитивнее его воспринимаете, а также стали оптимистичнее и упорнее перед лицом любых возможных сложностей. Скрытые аспекты вашей истории здоровья. Даже в тот момент, когда вы думаете о реализации ощутимых и заметных изменений в истории своего здоровья, не забывайте и о своем скрытом опыте. Многие проблемы со здоровьем начинаются незаметно, на клеточном уровне, задолго до того, как проявится в виде физического недуга. Есть ли что-то, что влияет на развитие боли у вас в плечах или спине, кроме сидячего образа жизни и тех часов, которые вы проводите, сутулившись перед своим рабочим компьютером? Возможно, ваши боли частично связаны с тем, что вы несете вес всего мира на плечах? Вернитесь к той работе, которую вы проделали в предыдущей главе, чтобы сформировать свою новую историю здоровья и поразмыслить о том, что вы узнали. Возможно, вы захотите, чтобы ваша новая история здоровья включала активацию внутренних механизмов исцеления вашего организма, а также улучшение иммунитета. Сегодня все проще становится получить доступ к анализам, которые выявляют начало биологических процессов, могущих привести к развитию болезни, и отслеживают любое ухудшение здоровья. Главное в использовании этих анализов в сочетании с методами работы с архетипическими энергиями — признать свою способность изменить собственное здоровье до того, как вы ощутите симптомы болезни. Что, если вы можете остановить заболевание или даже повернуть его течение вспять? В свою новую историю здоровья вы можете включить надежду на то, что в следующий раз ваши лабораторные анализы будут лучше. Например, вы можете надеяться увидеть уменьшившуюся опухоль и или ослабшие воспалительные процессы, более стабильный уровень сахара в крови, прирост уровня Т-лимфоцитов, показатель работы иммунитета, или повышение уровня определенных витаминов или минералов. Если у вас начало развиваться какое-то заболевание или состояние, помните, что чрезмерно активное лечение может приводить к новым проблемам. Например, любая операция чревата рисками. Так что даже если вам назначено оперативное вмешательство, вы можете захотеть поработать над облегчением того, что планируете лечить хирургическим путем. Конечно, гарантий нет, но написание новой истории здоровья, в которой вы обходитесь без операции и при этом преодолеваете боль или проблему, такую как тромб или закупорка артерии, может вам помочь. Ваша новая история здоровья может содержать такое утверждение, как «Я работаю с техниками для прочистки закупоренной артерии и достигаю успеха, так что операция становится не нужна». Даже если прямо сейчас вы не ощущаете, что это утверждение правдиво, все равно запишите его. Как я уже говорил, вы всегда сможете исправить свой черновик позже. Впрочем, не игнорируйте рекомендации своего врача. Я рекомендую вам попробовать ту же стратегию, которую использовал я сам, когда у меня нашли закупорку в почке. Я использовал практики работы с измененным сознанием, чтобы ослабить обструкцию, а затем попросил своего врача еще раз сделать мне УЗИ на случай, если мочевыводящие протоки освободились и операция мне больше не нужна. Преимущество оптимистичного подхода. Насколько вам нужно быть оптимистами или реалистами, когда вы пишете свою новую историю здоровья? Вот что пишет Энн Тергесен в Wall Street Journal за 19 октября 2015 года. За прошедшие 20 лет десятки исследований психологов, врачей и нейроученых показали, что люди пожилого возраста, которые отрицательно относятся к старению, имеют здоровье куда худшее, чем их менее пессимистичные ровесники. Далее она отмечает, что исследования, учитывающие уровень образования, социально-экономический статус и состояние здоровья, демонстрируют, что у людей, которые негативно или пессимистично относятся к старению, хуже память, выше вероятность сердечных заболеваний и более ранней смерти, в среднем на 7,5 лет. Кроме того, они менее склонны придерживаться правильного питания, заниматься физическими упражнениями и восстанавливаться после тяжелых травм. Я советую вам быть максимально оптимистичными при написании новой истории своего здоровья. Вы можете включить в нее такие утверждения, как «Хотя когда-то это казалось мне невозможным, теперь у меня есть силы, чтобы почти все время работать полный рабочий день». Или же «Несмотря на опасения, что я не смогу придерживаться программы физической активности, мне все удалось, в том числе похудеть на 16 килограммов и больше не поправляться». Когда вы напишете свою историю здоровья на бумаге, вы можете решить поработать со своим бессознательным, чтобы получить больше информации и уточнить подробности своей истории. Регулярное взаимодействие с бессознательным при помощи практик работы с измененным состоянием сознания поможет вам быстрее ловить себя на действиях, которые противоречат вашей новой истории здоровья, той, что вы сами выбрали и написали. С теми новыми знаниями, которые вы получите от своего бессознательного, вам будет проще принимать правильные решения в каждый отдельно взятый момент и в целом. Например, вы можете преодолеть страх обидеть врача, который лечит вас не так успешно, как вам хотелось бы, и найти в себе смелость открыто поговорить с ним, чтобы получить информацию для принятия решения о продолжении или прекращении работы с ним. Вы можете обнаружить, что ваше нежелание говорить с врачами о том, как они общаются с вами, тесно связано с темами, играющими значительную роль и в других областях вашей жизни. Новые отношения с такими энергиями таких архетипов, как мудрый король или авторитетные лица, могут помочь вам свободнее разговаривать со своим врачом и принять правильное решение о том, нужно ли вам продолжать с ним работать. Вам может стать проще возражать своему врачу, когда вам неприятен тон разговора. Например, если вам кажется, что врач осуждает вас за то, что вам требуется слишком много объяснений. Хотя работа, которая вам предстоит, иногда может казаться неподъемной, помните, что даже самые небольшие изменения крайне важны, и что у них есть накопительный эффект. Вы всегда можете до какой-то степени улучшить свое здоровье, просто принимая более правильные решения и шаг за шагом постепенно меняя свои старые привычки. Добавьте к своей новой истории здоровья цели, связанные с более здоровыми привычками. Нужна ли вам новая информация? Когда вы приступите к написанию истории своего здоровья, может оказаться, что вам нужна дополнительная информация. Вам может понадобиться собрать и учесть, например, информацию от экспертов в области питания, физической активности, психологии или снижения уровня стресса. Вы также можете изучить, какие у вас есть возможности правильно и чаще двигаться для сохранения и улучшения своего здоровья, и включить одну или несколько из них в свою историю здоровья. Если вы не знаете, какое питание подходит вам лучше всего, почитайте о разных типах диет. Затем используйте практики работы с состоянием измененного сознания, описанные в этой книге, чтобы углубить свои поиски. Исследовать существующие методы лечения – хорошая идея. Но помните, что каждый организм уникален. Как пишет в своей книге Марк Хайман, врач и ведущий специалист в области функциональной медицины, ваш уникальный генетический состав определяет, что вам нужно для оптимального здоровья. Диеты, которые хорошо подходят людям, физиологически не похожим на вас, например, более молодым или старым, чем вы, мужчинам, а не женщинам, людям европейского, а не азиатского происхождения, могут вам не подойти. Если вы недовольны своей гибкостью, вы можете попробовать заняться йогой, но выяснить, что одни формы йоги подходят вам лучше, чем другие. Нужно ли вам исследовать вспомогательные устройства? Когда будете писать свою новую историю здоровья, обратите внимание на свое отношение к вопросам сексуальности, образа собственного тела и использования вспомогательных устройств, таких как слуховой аппарат и трость или ортез, для купирования симптомов и состояний временных или постоянных. Возможно, вам некомфортно носить устройства, которые, очевидно, предназначены для компенсации физических недостатков. Исследовав варианты, вы можете по-новому на них посмотреть. Возможно, вас пугают процедуры или операции, традиционно связанные с вашим состоянием, болезнью или положением. Однако вы можете обнаружить, что вариантов нехирургической компенсации существует больше, чем вы думали. К примеру, вы можете купировать свою боль в стопе при помощи ортопедической обуви или упражнений для ступней из пилатеса и тем самым избежать операции. Разыскивая новую информацию, вы можете обнаружить, что ваши заболевания научились лечить без использования фармацевтических лекарств. Могли ли появиться новые способы лечения, о которых вы не слышали? Могут ли сегодня существовать какие-то диагностические методы, о которых вы не слышали и которые могут помочь вам следить за своим состоянием, так что вам не понадобится прямо сейчас принимать тяжелые решения об агрессивном лечении? Нередко отслеживая состояние заболевания, мы перестаем бояться того, что оно стремительно ухудшится и приведет нас к кризису. У меня много лет была увеличена простата. Это все сильнее влияло на мою жизнь, однако я был не готов к риску возникновения у меня побочных эффектов операции или некоторых распространенных медикаментов для лечения этого заболевания. Я раздумывал о процедуре для уменьшения простаты, которая считалась экспериментальной. Мне сказали, что, чтобы ее пройти, мне нужно принять участие в клинических исследованиях, так что я записался на исследование. Одним из противопоказаний к участию в исследовании был рак. Так что мне, как и всем кандидатам, сделали биопсию простаты. Оказалось, что у меня рак простаты. Это медленно растущий рак, и, следуя советам своего врача, я буду скорее наблюдать и ждать, чем агрессивно лечить его. Хотя я не могу принимать участие в клинических исследованиях, я все равно смог пройти экспериментальную процедуру лечения. Процедуру, о которой я бы не узнал, если бы довольствовался традиционными лекарствами и операцией и не стал бы исследовать альтернативные варианты лечения. Я продолжаю использовать техники энергетического исцеления, чтобы узнавать о своей болезни больше, чтобы уменьшить свою простату и искоренить рак. Я регулярно представляю себе, как моя энергетическая иммунная система поглощает любые больные части моей простаты, а затем выносит их за пределы моего организма и отпускает в землю. Используя эту технику и общаясь со священным пространством, я чту свою возможность устанавливать связь с энергиями невидимых миров ради своего исцеления. Я получаю всю возможную информацию от своих западных врачей, чтобы знать обо всех потенциальных вариантах лечения. Я продолжаю оставаться открытым и позитивным по отношению к своей истории здоровья. Результаты анализов на ПСА, простат-специфический антиген, который мой лечащий врач использует, чтобы следить за моим состоянием, подкрепляют мою веру в то, что мои целительские практики помогают мне поддерживать или даже улучшать свое состояние. Нужно ли вам искать информацию об анализах, которые вы сдавали или могли бы сдать? Поскольку после получения определенных результатов исследований повышается риск злоупотребления лекарствами, важно понимать, что анализы имеют свои ограничения, и знать, как использовать анализы для принятия решений. Важно также обращаться к скрытой мудрости вашего бессознательного, чтобы знать, какие решения относительно вашего здоровья будут оптимальными для вас как уникального человеческого существа. Например, многие женщины боятся рака груди, что объяснимо, но при этом они также боятся сдавать анализы, чтобы провериться на него. Если вы с женщиной пытаетесь решить, делать ли вам генетический анализ, который покажет, есть ли у вас вариации генов рака молочной железы, BRCA1 или BRCA2, которые говорят о вероятности развития рака груди, то что вы будете делать с информацией, если получите положительный результат? Кроме того, многие женщины обеспокоены рекомендациями по проведению превентивных маммографических исследований, выявляющих состояние, которое сегодня называется ранней стадией рака молочной железы, инкапсулированную карциному молочного протока, DCIS. Если смотреть на данные по женскому населению, ранние маммографические исследования во многих случаях явно приводили к неоправданно агрессивному лечению. Однако, когда женщина думает о развитии у нее лично рака из инкапсулированной карциномы, ей может быть сложно решить, хочет ли она пройти превентивную маммографию и что будет делать, если у нее диагностируют DCIS. Зная больше о преимуществах и недостатках превентивной маммографии, биопсии молочной железы и методах лечения инкапсулированной карциномы молочного протока, а также помня о возможности получить второе мнение, возможно, мнение другого врача или лаборатории о тех же анализах, женщина может с большей легкостью написать новую историю своего здоровья, которая будет подходить лично ей. Кроме того, работа с бессознательным может помочь ей узнать, как ей положительно повлиять на здоровье своих молочных желез на клеточном уровне. Это поможет ей с большей ясностью работать с врачом, чтобы принять правильное решение для себя относительно анализов и проверок. Женщина в этой ситуации может также решить самостоятельно попытаться остановить развитие своего состояния или повернуть его ход вспять, используя своего внутреннего целителя до того, как начинать сдавать дополнительные анализы. Баланс между внутренней работой и анализами, скринингами и внесением изменений в свой образ жизни может быть частью новой истории здоровья женщины, несмотря на наличие у нее проблемы или возможной проблемы со здоровьем. Мужчинам также может быть нелегко решить, хотят ли они пройти превентивные исследования на предмет выявления рака простаты, если у них нет симптомов, потому что тем самым они могут подвергнуть себя риску чрезмерно агрессивного лечения. В сущности, даже уже получив диагноз «рак простаты», все больше мужчин делают то же, что и я. Выжидают и наблюдают за ситуацией, вместо того, чтобы оперироваться, потому что этот вид рака часто развивается медленно. Нужно ли вам изучать стоимость анализов, видов лечения и прочих методов поддержки вашего состояния для лучшей истории здоровья? Цена лечения – вполне может быть фактором в той новой истории здоровья, которую вы придумываете для себя. Опять же, поиск информации может позволить вам найти такие варианты, о которых вы не думали. Например, покупать лекарства в другой аптеке, работать с другим врачом. В некоторых случаях стратегия «выждать и посмотреть, что будет» срабатывает. Допустим, вы знаете, что пломбы вам скоро пора менять, но вы очень хорошо следите за гигиеной рта. Если вы подождете, то все, чем вы рискуете, это сломанная пломба и срочный визит к врачу. Однако, если вам нужна замена коленного или тазобедренного сустава, ослабленный сустав может сломаться, и вы рискуете упасть и расшибиться. В этом случае вам нужно активнее изучать свои варианты действий, чтобы заменить сустав как можно быстрее. Консультируясь с нашими лечащими специалистами и внутренними целителями, мы должны взвешивать оба риска. Слишком долго не лечить болезнь или начать лечить ее преждевременно. Исследовали ли вы издержки чрезмерно агрессивного подхода к лечению? Возможно, вы взяли на вооружение новые методы улучшения здоровья, и они сами по себе прекрасны. Но если вы воплощаете их слишком ревностно, они могут в какой-то степени стать вредными. Чем чревато для вас чрезмерное увлечение физическими упражнениями или же чрезмерно строгое следование новой диете? Для начала, если вы чрезмерно давите на себя во всем, стремясь к идеалу, вы будете испытывать такой стресс, что у вас упадет иммунитет. Кроме того, когда речь идет о некоторых видах физических упражнений, вам надо всегда помнить о потенциальных травмах. Каковы издержки занятий йогой, если у вас проблемы с суставами? Каковы издержки потребления большого количества сока из зеленого салата кейл, который влияет на уровень гормонов щитовидной железы? Если вы слишком одержимы каким-то одним методом оздоровления, вы можете игнорировать другие методы, которые могут принести вам пользу. Например, вы можете лучше питаться, но при этом продолжать не высыпаться и не понимать, насколько сон важен для вашего здоровья. В области физических упражнений вы можете отдавать предпочтение одному виду активности, забывая об остальных, не менее важных. Например, заниматься только аэробными нагрузками и забывать о силе, гибкости и чувстве равновесия. Работая со своим бессознательным, вы можете обнаружить, что слишком много внимания уделяете одним привычкам или аспектам своего здоровья и недостаточно другим. Истоки ваших привычек и решений, касающихся здоровья. Глядя на первый набросок вашей новой истории здоровья, подумайте о происхождении своего поведения. Здоровые привычки, которые вы считаете чем-то само собой разумеющимся, могут уходить корнями в убеждения, которые не соответствуют вашим ценностям. Насколько другие люди повлияли на ваше представление о том, как вам себя вести? Кто внушил вам всегда доедать еду с тарелки, бояться потолстеть и утратить свою привлекательность, терпеть, когда вам больно? Возможно, вы приняли за чистую монету слова своих родителей, учителей или возлюбленных, сказанные бездумно или походя, такие как «в нашей семье все рано умирают» или «мы все страдаем от депрессии, такая уж у нас семейная наследственность». Вы можете решить отправиться в путешествие в Нижний мир, инструкции содержатся в главе номер 4, если до сих пор этого не делали, и обнаружить истоки своих убеждений, равно как и привычек. Зная, откуда они произошли, вы будете меньше сомневаться в необходимости их изменить. Например, если их истоки лежат в страхе разочаровать кого-то, на кого вы хотели произвести впечатление, вы можете осознать, что они иррациональны, и отказаться от них. Если ваши давно умершие родители внушили вам веру в то, что признавать боль и слабость и просить о помощи стыдно, и сегодня эта вера мешает вам получить поддержку, необходимую для изменения истории вашего здоровья, вы, возможно, сможете отказаться от этой веры. Работая с практиками измененного сознания над глубоким пониманием того, какие скрытые силы повлияли на вашу историю здоровья, вы, скорее всего, начнете осознавать свою роль в ее написании. Вы сможете увидеть, что именно вы делаете, возможно, неосознанно, для появления в своей жизни событий и ситуаций, которые вам не нравятся. Легко обвинить генетику, семейную склонность к болезни или плохим привычкам, равно как и внешние факторы, в том, что вы принимаете решения, которые не соответствуют вашему намерению воплотить в жизнь лучшую историю здоровья. Если вы продолжите осознавать свои мысли и действия, а также работать с архетипическими энергиями и вступать с ними в диалог, вы можете обнаружить, что ваши оправдания по поводу неспособности с легкостью изменить свою историю здоровья отпадают сами собой. Вы можете обнаружить, что способны не только вносить в свою историю здоровья маленькие позитивные изменения, вы можете даже осуществить в ней радикальные перемены. По мере того, как вы будете практиковаться честно смотреть на свою роль в написании той истории здоровья, которая была у вас до сегодняшнего дня, ваша уверенность в своей способности написать новую, лучшую историю будет крепнуть. Соответственно, вам будет все легче смотреть в лицо неприятным истинам о тех решениях, которые вы принимали раньше. Воплощение вашей новой истории здоровья. Написав первый набросок новой истории своего здоровья, попробуйте следующее упражнение. Оно поможет вам понять, насколько вам подходит новая история. Если выяснится, что она вам не подходит, вы можете исследовать причины, по которым она ощущается как неподходящая, и решить, менять ее или попытаться претворить в жизнь все равно, даже если сейчас она кажется вам чрезмерно амбициозной. Чтобы подготовиться к следующей практике, перечитайте новую историю здоровья, которую вы только что написали. Сформируйте намерение вообразить, что вы уже претворили эту историю в жизнь и что сегодня у вас самый обычный день из жизни. Затем откройте священное пространство, очистите свое энергетическое поле и выполните осознанное дыхание, чтобы быть готовыми к практике. Практика измененного сознания. Представьте, что вы живете в своей новой истории здоровья. Представьте, что вы проживаете ту историю здоровья, которую написали. Представьте себе начало самого обычного дня. Как вы чувствуете себя, когда просыпаетесь? Где вы? Как вы чувствуете себя, принимаясь за свои ежедневные дела? Как вы чувствуете себя в собственном теле? Какие эмоции ощущаете, глядя в зеркало? Что вы видите, когда смотрите на себя? Теперь представьте, что вы занимаетесь чем-то, что для вас ценно. Работаете, общаетесь и так далее. Как вы чувствуете себя в своем теле? Пусть сцена разворачивается у вас перед глазами, а затем сменится новой сценой, в которой вы наслаждаетесь еще чем-то, что с вами происходит. Помните, вы проживаете новую историю здоровья, ту, что вы написали для себя сами, а не ту, по которой вы жили до сегодняшнего дня. Что происходит в этой сцене? Как вы чувствуете себя в своем теле? Способны ли вы делать то, что раньше делать не могли? Что это? В этой новой истории здоровья что вы делаете по-новому? Вы нашли новый способ справляться с обычными для вас недомоганиями и проблемами? Вы перестали испытывать боль и дискомфорт? Вы чувствуете себя комфортно в своем теле, как оно есть? Что вы едите и пьете? Спите ли вы как-то иначе? Изменилось ли ваше настроение? Занимаетесь ли вы чем-то новым? Вы больше двигаетесь? Вы похудели, выглядите подтянуты или нарастили мышечную массу? Вы физически стали более гибки? На что это похоже? У вас больше сил и выносливость? Как это влияет на вашу деятельность? Вы двигаетесь с большей уверенностью и лучше к себе относитесь? Вы иначе одеты? Если да, то почему? Теперь представьте, что вы садитесь за стол. Что вы будете есть? Отличается ли эта еда от вашей прежней еды? Чем вы теперь перекусываете между приемами пищи? Что изменилось в вашем питании? Отметьте любые изменения по сравнению с тем, что вы переживаете сейчас в своей реальной жизни. Переживаете ли вы новые эмоции и реакции, когда живете согласно этой новой истории и занимаетесь своими обычными делами? Продолжайте практику, пока не почувствуете, что увидели и ощутили все, что вам было нужно. Пусть ваша интуиция подскажет вам, когда заканчивать упражнение. Вернувшись в обычное состояние сознания, закройте священное пространство. Когда закончите упражнение, опишите в дневнике все, что вы пережили и узнали. Как ощущается ваша новая история здоровья? Можете ли вы принять ее в таком виде, даже если она кажется слишком оптимистичной? Хотите ли вы придерживаться ее? Чем вы будете отличаться от себя сегодняшних, когда будете проживать эту новую историю своего здоровья? Будете ли вы решительнее, спокойнее, игривее, увереннее в себе? Помните, что если вы не уверены, насколько вы довольны этой новой, только что написанной вами историей здоровья, вы всегда сможете ее подправить. В главе номер 8 мы подробно обсудим, как вам пересмотреть и, возможно, исправить историю своего здоровья. Вы можете обнаружить, что, достигнув определенных целей, вы захотите написать новую историю здоровья, в которой будет еще больше полезных привычек. Либо же вы можете решить, что хотите переписать свою историю здоровья так, чтобы она была реалистичной, если, несмотря на многократные попытки притворить ее в жизнь, вы все равно не продвигаетесь так быстро, как хотели бы. Однако прямо сейчас, почему бы не принять вашу новую историю здоровья, почему бы не подкрепить ее намерением притворить ее в жизнь? Попытайтесь прочесть ее вслух из дневника, стоя перед зеркалом и максимально часто глядя себе в глаза. Закончив, улыбнитесь себе. Несколько участников моих семинаров говорили, что, улыбаясь, они почти мгновенно чувствуют себя иначе, иногда даже чувствуют, как утихает боль. Возможно, это происходит потому, что улыбка способствует выработке эндорфинов, гормонов, которые дают нам ощущение счастья, отчего нам проще становится быть оптимистами. Вы можете решить, что каждый день просто смотреть в зеркало и улыбаться себе – часть вашего нового ритуала по воплощению в жизнь новой истории здоровья. Обращайте внимание, как вы чувствуете себя каждый раз, когда подтверждаете намерение испытать свою новую историю здоровья, перечитывая ее, про себя или вслух, глядя или не глядя в зеркало. Чувствуете ли вы, что утверждения, которые вы написали, истинны? Ощущаете ли вы сомнение или сопротивление? Если да, попробуйте еще несколько раз перечитать спорное утверждение вслух и посмотрите, ощутите ли вы что-то новое. Если нет, возможно, вам стоит использовать какую-нибудь из практик из этой книги, чтобы лучше разобраться в своих сомнениях и сопротивлении. Случайные совпадения. Используя практики из этой книги, вы лучше поймете историю своего здоровья и сможете написать новую историю, которой будете больше довольны. Однако вы также можете получать информацию и мудрость от источника, просто оставаясь открытыми случайным совпадениям. Совпадением может быть случайная встреча с человеком, который неожиданно знает, где вам найти именно такого врача или целителя, который вам нужен. Книга с полезным советом о здоровье, которая случайно попалась вам на глаза. Рассказ, который вы решили пролистать, потому что что-то подсказало вам, что в нем есть что-то ценное для вас. Совпадением может быть обрывок чужого разговора или текст песни, на который вы обратили внимание именно тогда, когда вам нужно было его услышать. Если вы вдруг заметили образ, который имеет для вас глубокое значение, на рекламном плакате или обложке журналов приемного врача, по пути в клинику или просто занимаясь своими обычными делами и надеясь принять какое-то важное решение по поводу здоровья, это тоже совпадение. Совпадения нередко происходят, когда вы наблюдаете за природой. Будьте внимательны. Если перед вами появляется одно и то же насекомое, птица или животное, и вам кажется, что в этом для вас скрывается какой-то смысл. Это существо может появляться в каких-то конкретных обстоятельствах. Например, каждый раз, когда вы начинаете сомневаться, что сможете жить согласно своей новой истории здоровья. Возможно, оно появляется, когда вы напряженно думаете, не бросит ли вам какую-то связанную со здоровьем привычку, не сменить ли своего врача или лекарства, которое вы принимаете. Слушайте свои инстинкты, если к вам приходят сообщения в форме случайных совпадений. Вы можете также вступить в диалог с сообщением или с тем, кто его принес. Шаманы часто обращаются к природе, чтобы получить советы и послания от источника, и, как вы увидите, многие юнгианские техники можно адаптировать для использования на природе. Есть множество преимуществ у того, чтобы работать в поисках знаний и энергий, скрытых в вашем бессознательном, на открытом воздухе. Давайте рассмотрим многочисленные способы общения с природой, которые могут помочь вам написать и осуществить свою новую историю здоровья.